Глава 20. Я открыл глаза и увидел перед собой озабоченное лицо склонившегося надо мной Григорьева. «Все в порядке», — сказал Илья. «Я же говорил, что сейчас очнется. Сильных повреждений нет, так легкие царапины на лице». «Неужели я вырубился?» «Если так, то я даже не заметил, когда это произошло. Рев дракона, а потом тишина. Василиса!» Я посмотрел туда, где на моей памяти она лежала в последний раз, и увидел сидящих рядом с ней Минина и Салтыкову. К моему облегчению Василиса тоже осматривалась по сторонам, приподнявшись на локтях. «Живая!» После того, как она не отреагировала на мой крик, я уже было предположил самое худшее. Силы ко мне возвращались стремительно. Григорьев хорошо поработал, да еще наколол, наверное, всем, чем только можно, вон сколько использованных шприц-тюбиков валяется. Интересно, чем это так воняет? Неужели дракон? Ну да, судя по горе обуглившегося мяса, запах шел именно от него. Опасная зверюга. Провел рукой по лицу. На руке остались следы крови, но, похоже, ничего страшного. Илья был прав. Вот только что-то дышать тяжело. Ну еще бы. На животе сидит Тосик и смотрит на меня своими глазенками. «Карамба, барон Демир!» — радостно пролепетал он в ответ на мой взгляд. «Давай, слезай!» — сказал я и погладил его по голове. «Как теленок весишь уже. Надо переставать тебя кормить». Плюшевый спрыгнул с меня и побежал к Василисе. «Карамба, Соловьева!» — бормотал он. Я активировал модуль и посмотрел на карту. Вроде бы все чисто. «Больше никого нет», — сказал Минин, заметив мои манипуляции. «Мы уже все проверили». Ну вот и хорошо. Я не спеша поднялся и отряхнулся. И в самом деле какая-то мертвая земля. Весь тактический костюм был покрыт мелкой серой пылью, которая была похожа на пепел. Тем временем Василиса тоже уже была на ногах и ощупывала себя. «Руки и ноги на месте, так что будем считать, что легко отделались», — усмехнулась она. «Парни классно сработали», — сказала Салтыкова, и я так понял, что похвала адресовалась мне и Алексею. Убедившись, что со всеми все в полном порядке, Тосик подбежал ко мне и запрыгнул на руки. Я посадил его на плечо, ну а в рюкзак он прекрасно забирался и без моей помощи. Мы дружно подошли к трупу дракона, от которого до сих пор шел легкий дымок. Вблизи тварь оказалась вообще огромной. Ни с чем подобным я пока еще не сталкивался. «Кто-нибудь знает, что оно такое?» — спросил Минин. Судя по тому, что ему никто не ответил, все видели дракона впервые. «Спасибо за ответ», — недовольно пробормотал Алексей. «Вы такие интересные собеседники, что...» «Да ладно, не начинай», — оборвала его на полусловие Екатерина. «Знали бы, уже давно сказали бы». «Надеюсь, больше ничего такого здесь нет?» Илья беспокойно осмотрелся по сторонам. «Вдруг у них здесь нора какая-нибудь?» «Какая нора? Ты что плетешь?» — хмыкнул Минин. «Ты еще скажи «гнездо». «Пойдемте дальше», — прекратила их спор Салтыкова. «Теряем время». После случившегося мы немного замедлили скорость, чтобы в случае опасности заметить ее как можно раньше. Но ничего не происходило. Больше никаких драконов нам на глаза не попадалось. Или мы им. В любом случае, меня это вполне устраивало. Одного было вполне достаточно. С каждым шагом наша цель становилась все ближе. Вскоре мы уже подошли к одному из холмов. Салтыкова попросила всех быть осторожнее, но это и без нее было понятно. Выходим на финишную прямую. Модули не показывали присутствия каких-либо форм жизни, но напряжение нарастало. Холмов была целая россыпь, так что наша скорость заметно снизилась, а постоянные подъемы и спуски изрядно выматывали. Хорошо, что под ногами была трава, а не камни, так что хотя бы под ноги смотреть не нужно было. «Тоска-то какая!» — бурчал Минин, когда мы преодолевали очередной холм. «Ни одного дерева, даже взгляду зацепиться не за что». «Стоп! Мне показалось, или лезвие рассвета излучает слабый свет?» «Нет, к сожалению, не показалось. Он и в самом деле светился, и с каждым шагом лезвие становилось немного ярче. «Ребята, впереди что-то есть», — сказал я и показал остальным меч. «Там нежить». После моих слов все, не сговариваясь, присели и принялись нервно осматриваться. «Только этого не хватало», — заволновался Григорьев. «Илья, угомонись. По-твоему, дракон был бы чем-то лучше?» — спросила у него Екатерина и посмотрела на нас. «Что будем делать? Слушаю ваши предложения». «Да нечего здесь предлагать», — шепотом ответила ей Василиса. «Мне нужно пройти вперед и проверить, что там происходит. Я все-таки некромантка». «Не слишком ты от нас отличаешься», — сказал ей Алексей. «Гораздо сильнее, чем ты думаешь, Минин, так что не спорь». «Все верно», — кивнула Катя. «Если уж кому-то и идти на разведку, то более подходящей кандидатуры, чем Соловьева, нет. Ее почувствуют в последнюю очередь». Мне не очень хотелось отпускать ее одну, но это и в самом деле был самый логичный ход. «Вкали себе невидимость», — сказал я, глядя на Василису. «Само собой», — пообещала она, — «только когда поближе подберусь». «Если что, кричи», — лопнул ее по плечу Минин. «Ага, обязательно», — усмехнулась некромантка. «Ну все, давайте. Скоро вернусь». Она пригнулась и медленно пошла вперед. Думаю, ее амулет указывал путь достаточно ясно. А может быть, она и сама интуитивно чувствовала, куда нужно идти. Кто их, некромантов, знает? Время тянулось медленно. Очень медленно. Казалось, в этом мире каждая секунда тянется, как минута на земле. Время от времени я посматривал на рассвет, но ярче он не становился, и это обнадеживало. Значит, опасность ближе не становится. Мы сидели молча. Разговаривать особого желания не было. Думаю, все размышляли об одном и том же, что там происходит и куда запропастилась Соловьева. Первым не выдержал неугомонный Минин. «Какого черта? Где можно так долго лазить?» «Алеша, заткнись, пожалуйста», — попросил его Салтыкова. «И так тошно, а тут ты еще со своим нытьем». Алексей что-то невнятно пробурчал в ответ и затих. Судя по информации с модуля, к тому моменту, как вернулась Василиса, прошло почти 2 земных часа. Она неожиданно вынырнула из-за бугра и скатилась к нам. «Долго ты», — сказала Катя, глядя на взъерошенную и запыхавшуюся Соловьеву. Мне показалось, что в этот момент даже Салтыкова была рада тому, что наша некромантка вернулась целой и невредимой. «Рад тебя видеть», — я протянул ей флягу с водой. «Бродишь в чужом мире, как у себя дома. Давай, рассказывай». «Погодите», — Она отдышалась, сделала пару глотков воды и вернула мне флягу. «В общем, там нежить». «Нашла чем удивить», — нетерпеливо фыркнул Минин. «Для этого и ходить никуда не нужно было. Вон как рассвет сияет». «Три некроманта и люди», — не обращая на него внимания, закончила Василиса. «Человек 40». «Какие люди?» — спросила Катя. «Такие же, как иногда выходят из порталов. В черных доспехах. Некоторые с посохами», — ответила ей Соловьева, и наша старшая группа нервно закусила губу. «Это из их мира?» — спросил я у Кати. «Сам-то я никаких людей в порталах пока не встречал, ну, если не считать землян». «Да», — кивнула она, — «мы подозреваем, что так и есть, потому что без некромантов они практически не встречаются, так что...» «Они сильно опасные», — заволновался Григорьев. «Те, что с посохами, опаснее тех, которые с мечами. Но и те, и другие ни в какое сравнение не идут с некромантами», — подмигнул ему Алексей. «Так что я бы на твоем месте не особо переживал». «Минин, кончай свои шуточки дурацкие», — ударила его в плечо Салтыкова и посмотрела на Илью. «А ты меньше слушай, сидишь уже весь белый от страха. Разумеется, они опасны, иначе что бы они здесь делали? Но некроманты куда хуже, тут Леша прав». «Что они все охраняют?» — спросил я. «Не просто же так они там стоят». «Не знаю, что это такое», — покачала головой Василиса. «Какое-то небольшое здание, похожее на огромный черный куб. Мне показалось шагов 10 в диаметре и с пару этажей высотой. Никаких дверей, ничего такого я не заметила. Вот и все, что могу сказать». «Интересно», — нахмурилась Катя. «Некроэнергия из куба идет». «Ага, причем в таком огромном количестве амулетом запястье чуть не обожгло». Некоторое время все молчали, обдумывая полученную информацию. Разве что Григорьев больше оглядывался, видимо, переживая, как бы кто его со спины врасплох не застал. «То, что этот самый куб нам и нужен, — дело ясное. Вопрос теперь в том, как до него добраться». «Что некроманты вообще могут?» — спросил я. «Кто с ними сталкивался?» «Разные вещи», — пожала плечами Василиса. «Твари разных призывать, мертвых поднимать, мозги нам выключать. Всего и не перечислишь». «Ты тоже можешь мертвых поднимать», — вставил Минин. «Вот мы их будем мочить, а ты поднимать и на живых натравливать. Как вам идея?» «Дерьмовая, если честно», — поморщилась Соловьева. «Они тем же самым будут заниматься. Только энергию напрасно потратим. Нужно что-то другое придумать». 40 человек и 3 некроманта. Так себе ситуация. От некромантов нужно избавляться в первую очередь, это понятно. С остальными попроще будет. Причем сделать это можно быстро, пока они ничего не успели предпринять. «В общем, так. План у меня есть», — сказал я и посмотрел на удивленных ребят. «Единственный момент — мне нужно будет, чтобы от меня совсем ненадолго отвлекли некромантов. Катя, сможешь призвать своего пламенного демона?» «Смогу, конечно», — ответила она. «Пока ничего не поменялось, дар у меня никуда не пропал». «Вот и хорошо», — сказал я и посмотрел на Григорьева. «Илья, ты будешь рядом с Салтыковой и подстрахуешь ее. После того, как она призывает своего друга, у нее заканчиваются силы, так что будь начеку, ей потребуется оптимум. Слышишь?» «Сделаю, не переживай». Я хотел было сказать, что как раз насчет него я и переживаю больше всего, но передумал. Не будем накалять, а то еще перегорит парень. Вот и хорошо. Ты, Василиса, следи за трупами и постарайся сделать так, чтобы их на нашей стороне было как можно больше. Девушка кивнула. Ну, а я постараюсь сделать так, чтобы всем этим ребятам было не до нас, и позабочусь о том, чтобы тебе было кого поднимать из мертвых. А что буду делать я? — спросил Минин. — Ты сможешь левитировать Стосика? — Карамба! Я так понимаю, что выглядывающий из-за моего плеча Плюшевый задал ему аналогичный вопрос. — Вообще без проблем, — заверил меня Алексей. — А с выданными артефактами даже не один раз. — Как раз и нужно будет почаще, — сказал я. — Теперь детали. К тому времени, когда мы приготовились штурмовать лагерь некромантов, начало сереть. Запасов шприц-тюбиков с невидимостью у нас было вдоволь, так что, как только мы подошли максимально близко, я позволил себе и самому сходить в разведку. Все-таки местность, где развернутся предстоящие события, лучше осмотреть. Все было примерно так, как мне уже дважды довольно подробно расписывала Василиса. Несколько шатров стояли вокруг зеркального черного куба, который и в самом деле выглядел внушительно. Не то чтобы он меня слишком сильно впечатлил, но на фоне строений этого мира смотрелся как нечто инородное, причем из далекого будущего. Один из шатров был немного больше прочих, и был как-то солиднее. Судя по всему, там обитали некроманты. Выглядело это вполне логично. Я даже не сомневался в том, что в данном случае они будут занимать более привилегированное положение. Странное дело, но судя по количеству патрулей, в шатрах практически никого не было. Это подтверждал и модуль, по данным которого лишь несколько зеленых точек находилось внутри. Первые патрули начинали за сотню шагов от лагеря, и обойти я их смог лишь благодаря невидимости. Кстати, именно с них мы с Минином и начали. Прикончили сначала одну парочку, а затем еще одну. Благо, они находились не в зоне видимости друг друга, так что это было не слишком сложно. Да и вообще, может быть, некроманты недостаточно качественно провели разъяснительную работу, но эти ребята явно выглядели немного расслабленными. Такое ощущение, что нас здесь, в принципе, не очень ждали. После того, как мы расправились с патрулями, я скормил Тосику шоколадку, перепоручил его Алексею и подал знак Салтыковой, что пора начинать. Я специально немного замедлил момент появления пламенного демона. Мне нужно было, чтобы этот парень привлек себе максимум внимания. И это у меня получилось. Призванный Екатериной парень вызвал большой резонанс. Из-за холма появился огромный черный кокон и завис над лагерем. Послышались первые крики, которые быстро переросли в испуганные вопли. А когда послышался отчетливый раскатистый хлопок, и демон расправил крылья, в голосах послышался ужас. Начали вспыхивать посохи в руках людей, и в демона полетели оранжевые и зеленые шары. Наконец, из интересующего меня шатра выбежали некроманты, и в этот момент я отпустил пламенного дракона, позволив ему двигаться с привычной ему скоростью. Теперь мне было не до него, он знает свою работу. Благодаря белой как мел кожи некромантов их было очень легко отыскивать в толпе. Я сконцентрировал свое внимание на одном из них и послал ему сигнал, что ближайший к нему некромант вовсе ему и не друг, причем настолько, что не мешало бы прикончить его прямо сейчас. Все-таки не зря я прикупил в свое время кольцо безумия, как же мне это нравится. Я ввалил столько энергии в это заклинание, что даже скала начала бы сражаться против неба, попроси я ее об этом с такой силой. Некромант замер на мгновение, а затем шарахнул по своему соратнику яркими зелеными молниями. То, что нужно. Чтобы им было еще веселее, я махнул рукой Минину, который подхватил рвущегося в бой Тосика и левитировал его в тыл всей этой компании, пытавшейся хоть что-то сделать против пламенного демона. Увидев перед собой черные спины врагов, Плюшевый заревел и начал их крушить. Я переключил свое внимание на моих ярко-белых друзей и, как оказалось, очень вовремя. Пока двое некромантов выясняли между собой отношения, третий наблюдал за этим с удивлением, а затем начал осматриваться в поисках причины происходящего. Мы находились с ним на расстоянии пары сотен шагов, но я почувствовал, что сейчас мы смотрим друг другу прямо в глаза. Он взмахнул руками, и вот тут-то я поставил его на паузу. Такую небольшую цель я смогу контролировать долго, очень долго. В лагере тем временем царил какой-то сплошной апокалипсис. Пламенный демон взмахивал мечом, и каждый его удар сеял лишь смерть. Вот бы его ускорить. Представляю, что могло бы из этого получиться. При случае обязательно нужно будет попробовать, а пока я лучше попридержу некроманта. Василиса тоже не скучала. Падшие воины тут же поднимались и начинали резать своих недавних товарищей, внося в их ряды страх и смятение. Картину дополнял Тосик. Минин все время перекидывал его с места на место, и наши враги просто не знали, где в следующее мгновение появится этот ужасный монстр. В общем, происходило какое-то форменное смертельное безумство, на которое я был готов смотреть бесконечно. Даже не знаю, бывает ли зрелище интереснее. Но все хорошее рано или поздно заканчивается. В нашем случае все завершилось после того, как у Тосика закончились враги, и он снес голову последнему некроманту, который все это время стоял и смотрел на меня, не имея возможности пошевелиться. Вскоре, кроме нас и Плюшевого, в живых больше не осталось никого. Милое сердце картина. Повсюду трупы врагов, а мы при этом целы и невредимы. За такие заслуги я бы и сам себе выдал орден. Может быть, даже не один. Все затихло. Тосик тоже уменьшился в размерах, но продолжал бегать за одним из поднятых Василисой солдатом и пинал его, пытаясь забить до смерти. Разумеется, дело это было абсолютно бесперспективным. Надо будет при случае объяснить ему, кто такие зомби и чем они в корне отличаются от обычных людей. Мы с ребятами спустились вниз и осматривали куб. Интересная штуковина. Хотя я и не имею к некромантам никакого отношения, но даже я ощущал силу, которая исходит от него. Мы походили вокруг, с любопытством его осматривая. Такое ощущение, что куб был полностью сделан из камня смерти. Конечно, вряд ли так было на самом деле, но выглядело это именно так. Кстати, вблизи он уже не казался абсолютно гладким. Местами поверхность была не зеркальной, а немного шершавой. На одной из стен было что-то похожее на дверь. Вся она была покрыта буквами некромагического алфавита. Причем одна из них была фигурной, и часть ее напоминала торчавшую из куба иглу. «Это что, дверь?» — спросил я у Василисы, которая водила по буквам рукой. «Вряд ли», — ответил всезнающий Минин. «На дверях есть дверные ручки, ну или какие-то кольца. Что-нибудь, за что можно ее открыть?» «Двери бывают разными», — сказала Катя. Затем подошла к Соловьевой и повторила мой вопрос. «Это дверь?» «Возможно», — задумчиво ответила та. «Я не совсем уверена в тексте, но...» «Володя, принеси мне руку». «Чью?» «Какого-нибудь некроманта», — сказала Соловьева, — «любого из них». «Руку так руку». Я подошел к ближайшему некроманту и отрубил ему кисть рассветом. Не знаю, зачем она понадобилась Василисе, но, на мой взгляд, получилось довольно-таки неплохо. Край ровный, так что обрублено красиво. «Держи». Я протянул ей кисть, с которой капала кровь. Соловьева взяла руку, поднесла к двери и обмазала иглу кровью. Вдруг буквы на двери вспыхнули нежным голубым светом. Внутри щелкнул какой-то механизм, и она мягко отъехала в сторону. «Прикольно», — хмыкнул Минин. «И правда дверь. Между прочим, Леша, заткнись, пожалуйста!» В один голос попросили его обе девушки, и он замер с открытым ртом. Первой внутрь вошла Василиса, ну а мы по одному следом. Огромный зал изнутри был подсвечен таким же голубым светом, которым до этого вспыхнули некромагические буквы на двери. Не могу сказать, что было слишком ярко, но все было видно достаточно хорошо. Интересная обстановка. Вдоль стен стояло множество стульев, а на полу, в самом центре огромного зала, находился какой-то круг с замысловатым узором. Похоже, вот это и было нашей целью. Мы медленно подошли к кругу, и я поразился его глубине и наполненности. Он был настолько сложным, настолько восхитительным по своему изяществу и каким-то совершенно правильным. Внутри узора было нечто похожее на спираль, в которой имелись полости. Их было 9. Лишь в одной из полостей лежал камень смерти, на котором был какой-то знак. «Записывай, Катя, не стой столбом», — сказала некромантка и присела рядом с этим узором. Салтыкова сняла с руки модуль, активировала режим объемной съемки. «Что это, Василиса?» — спросил я и присел рядом с ней. «Портал, очевидно», — ответила она и погладила узор рукой. «Через него они попадают в другие миры». «В том числе и в свой?» — удивленно спросил Минин и с опаской дотронулся до узора. «Если все так, как я думаю, то да. В том числе и в свой мир они попадают через этот портал. Только для этого нужны ключи от остальных миров». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Салтыкова, медленно обходя узор по кругу и все тщательно снимая. «Видишь этот камень?» — она указала на лежащий в полости камень. «Это ключ для этого мира. А если заполнить остальные полости, то активируется вон тот круг в самом центре. Я думаю, тогда мы получим доступ в их мир». Мы смотрели на небольшой круг в центре узора, который и в самом деле являлся логическим его завершением. 9 миров, 9 идентичных окружностей, задумчиво пробормотала некромантка. «А если они пытаются закрыть наш?» «Аншеф ведь говорил, что сейчас порталы открываются из 9 миров». Выходит, когда они поглощают очередной мир, узор просто дорисовывается?» — спросил я. «То есть наш должен быть десятым?» «Хм, ты поразительно догадлив, Соколов. Очень на это похоже», — хмыкнула Соловьева и встала на ноги. «Ты все сняла?» «Да, заканчиваю», — ответила Катя. «Ребята, отойдите от него, вы мне мешаете». Мы отошли от узора, и я чуть не наступил на Тосика, который, видимо, устал гонять зомбика и пришел к нам. «Карамба, барон Демир!» — сказал он, восхищенно осматривая портал. «Ты знаешь, а я с тобой соглашусь», — сказал я и оперся на стену. «Придется нам с тобой еще поработать».